После Второй мировой войны в президентских выборах не участвовало от 37% избирателей 1964 год до 48,9% 1948 год. На выборах в Конгресс в 1978 году 96 миллионов американцев не пришли на избирательные участки, установив рекорд самовыражения в политическом процессе Соединенных Штатов Америки. Что касается тех, кто голосовал, то их подход к выборам раскрывали результаты опроса, проведенного компанией National Broadcasting и агентством Associated Press. Почти половину опрошенных не интересовало, кто именно будет избран. Эти выборы вообще могут служить примером истинного содержания американского народовластия, решающей воли большинства. Сенатор Тауэр от Техаса был переизбран голосами примерно 8% техасцев. Мэр Нью-Йорка Коч 12% избирателей. Невозможно отрицать, подчеркивал генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Холл, что большинство деятелей, одержавших победу на этих выборах, получили голоса 15-25% зарегистрированных избирателей. Число людей, которые не связывают себя ни с одной из двух старых партий и не поддерживают ни одной из них, сейчас велико, как никогда в истории. Политолог Пумпер изучил 1399 предвыборных обещаний каждой партии. Лишь 10% представляли собой альтернативные предложения. Республиканская и демократическая партии утверждают американские исследователи Кротти и Джекобсон, не сумели приспособиться к новому внутриполитическому климату, установившемуся в Соединенных Штатах после позорного поражения во Вьетнаме, волнений молодежи, Уотергейта, разоблачения деятельности разведки. Они не смогли подняться до уровня политических и социальных требований последней четверти XX века. В перспективе, продолжают авторы, вклад обеих основных партий Соединенных Штатов Америки в государственное управление и политическую жизнь никогда не будет таким же весомым, как в прошлом. Американские социологи Браун и Сейб в работе «Искусство политики, избирательная стратегия и управление предвыборными кампаниями» обстоятельно разобрали внутренний механизм проведения выборов в Соединенных Штатах Америки. На протяжении всей истории страны, подчеркивают авторы, состав американских избирателей подвергался ограничениям в возрастном, половом, расовом и имущественном отношениях. Лишь к середине 60-х годов ряд ограничений формально был снят. Но формальная отмена некоторых прежних цензов не отменяет ограничений фактических. Между тем, именно фактические ограничения или же создание условий, при которых право участия в политическом процессе реально ограничивается, имеют теперь решающее значение в Соединенных Штатах Америки. Социолог Саламон насчитал до 60 вариантов объяснения политической апатии американцев. Среди них главное – понимание гражданами бессмысленности участия в политическом процессе страны. Но есть скрытые причины, особенно в отношении политической пассивности расовых и национальных меньшинств. Саламон исследовал мотивы отказа граждан от голосования в штате Миссисипи после принятия в 1965 году закона об избирательных правах черных, который выдавался за беспрецедентный расцвет демократии на юге Соединенных Штатов Америки. Вот что там произошло, после 1965 года.